Его придется усыпить. В голосе Салана слезы. Обездвиженный заклинанием Горд лежит на подстилке, тяжело дыша. В лиловых мутных глазах ужас и безумие. Освободи я его. Опять помчится, не разбирая дороги, круша все на своем пути. Как я мог такое просмотреть? Афьен шмыгает носом. Это заклинание. Забвение. Очень редкая гадость. Я сама его не сразу опознала. Все это время Крауш мучился. Зверя зовут Трайс. Крауш был его братом. Сажусь на корточки. Глажу снежно-белый мех между ушей. Зверь не реагирует на меня. Сомневаюсь, что он вообще кого-либо ощущает, кроме своих хозяев, для которых представляет смертельную угрозу. По человеческим меркам, ему лет 5, несчастный искалеченный ребенок. Я стискиваю зубы и делаю запись для суда. Трайс — такая же жертва заговора, как и Вемер с Ойслутом. Господин Салан, если хотите, это сделаю я. Нет, Ваше Величество. Афьен решительно утирает слезы. Это мой долг. Я обязан быть с ним до конца. Кажется, я единственный любил малыша за всю его жизнь. Я и провожу его в последний путь. Создаю артефакт вечного сна и отдаю служителю. У меня самой сил плакать уже нет. Устоил в компании Марики и Страура ждет Далайн. Горты зажали своего нерадивого хозяина между собой, словно пытаясь защитить. «Ты его чувствуешь?» — спрашиваю мужа. «Слабо. Боль, отчаяние, страх. У меня ни с кем из зверей не создалось прочной связи. Даже Страур периодически своевольничает. Это спасло тебе жизнь. Мою жизнь спасла ты». Трогательный взмах длиннющих ресниц. «Лера, ты выиграла. За 7 часов раскрыла заговор, готовившийся 3 года. Ты достойна быть архимагом». «Но я им не буду». Перебиваю его, ласково глажу щеку. «Я очень люблю тебя, Дал. Настолько, что пока согласна быть только королевой. Растить наших детей и на досуге заниматься артефакторикой. Учитель был прав, это мое истинное призвание. Если бы не мои заклинания, я не одолела бы Алижу, не остановила Горта. Пусть Вест занимает кресло архимага. Мы с ним отлично сработались». «Вест?» — ревниво переспрашивает Далайн. «Точно, дурень».